Личная жизнь. Уже месяц Сергей возглавлял бывшее Еропкинское предприятие. Самые первые шаги дались ему легко. Оформление и регистрация документов – неделя. Кадровая чистка – 3 дня. Он с удивлением обнаружил в себе ту самую жесткость, о которой, отправляя его в Питер, говорил Муса. Тарьян внимательно выслушивал каждого вызванного работника, тихим, вежливым голосом задавал несколько вопросов и ставил напротив фамилии красный или зеленый крест. Красный – надстрел, зеленый можно оставить. Многие, меченные красным, возвращались качать права, кричать про трудовое законодательство и свои прошлые заслуги. Сергей снова выслушивал их, кивал головой и протягивал для ознакомления уже подписанный приказ об увольнении. Если кому-либо было что-то непонятно, в приемной его встречали ахметовские джигиты, и вопрос считался исчерпанным. Джигиты появились у Сергея в первый же день его директорства и заявили, что им поручена безопасность предприятия. Они кое-чего прикинули и считают, что эта безопасность стоит 5 штук в месяц. Пока что. А потом видно будет. Плюс 2 машины и каждому по пейджеру. Сергей вежливо попросил их пойти пообедать, связался с Ахметом, потом с Мусой, потом снова с Ахметом. А когда сытые джигиты вернулись, объявил, что эти условия его не устраивают. Он купит 2 машины, 1 пейджер для старшего и будет платить $1000 в месяц, пока станции не войдут в строй. 1 человек должен постоянно находиться здесь, с утра и до ночи. Если это не устраивает, то большое спасибо. Можете позвонить в Москву и отказаться от работы. Джигиты немного побузили, потом позвонили из кабинета Сергея в Москву, что-то кричали в трубку на неизвестном Тарьяну языке, а закончив разговор с предложениями Сергея, согласились. Илья Игоревич порекомендовал Сергею взять заместителя по строительству. Анкета у заместителя была любопытной. Ленинградский университет, факультет вычислительной техники, потом какая-то воинская часть, потом высшая школа профдвижения, снова воинская часть, но уже другая, 2 года в должности культурного атташе в Осло, последнее место работы – Институт социально-экономических проблем, замдиректора по общим вопросам. «А он в строительстве-то понимает?» – спросил Сергей, изучив анкету. «Он только в нем и понимает», – почему-то раздраженно ответил Илья Игоревич. «На этот счет можете не сомневаться». Посетив своего будущего зама сначала на его городской квартире, а затем на даче в Репино, Сергей понял, что в строительстве тот и вправду разбирается здорово. И еще он понял, что за замом придется серьезно приглядывать. Стайка еропкинских секретарш разлетелась в первые же дни. Как выяснилось, официально числилась в штате только 1, та самая Танька, а остальные проходили нечто вроде испытательного срока. Вместо них Сергей взял на работу Настю. Это было непросто. Лёва, узнав, что Сергей забирает девушку к себе, устроил дикую сцену. «Это мое хозяйство!» – обиженно кричал он. «Ты отсюда через месяц свалишь? А где я другую такую найду? Ты что, не знаешь, что в инфокаре людей из одного предприятия в другое не сманивают? Это, если хочешь знать, не по-товарищески!» «Насчет по-товарищески ты бы лучше молчал», – посоветовал ему Тарьян, двигая по столу микрофон, снятый со шкафа в Левином офисе. «По-товарищески мы с тобой потом будем разговаривать. Через месяц она у тебя все равно работать не будет. Я ее увожу в Москву. А этот месяц я так или иначе буду жить там, на квартире. Так что, если кто в гости и заявится, тебе придется его куда-нибудь в другое место пристраивать». Через 3 дня после снятия Еропкина Настя перебралась ночевать в гостевую квартиру. Она приходила, когда Сергей уже доедал ужин, мыла посуду, готовила ему на завтра. Спала она в гостиной. Та, начавшаяся с поиска отвертки ночь, больше не повторялась. Дверь между гостиной и спальней оставалась открытой, и Сергей, просыпаясь ночью от навязчивого и порядком уже надоевшего сна, слышал ее тихое дыхание. А со сном и вправду творилось что-то непонятное. Сергею все так же снился Платон, снились загадочные автоматчики, выстрелы и взрывы. Каждую ночь он отчетливо увидел руки Платона, вставляющие патроны в никелированный барабан Кольта. С пугающей четкостью ощущал в руках тяжесть автомата, сперва холодного, потом раскалившегося от стрельбы и снова начинающего остывать. Это ощущение было настолько жизненным, что когда Сергей внезапно рывком просыпался, чувствуя, как и в первое пришествие сна, что не может пошевелить ногами, то сразу же смотрел на руки, дабы убедиться в отсутствии оружия. Постепенно ощущение тяжести автомата проходило, ноги начинали шевелиться, Сергей прислушивался к дыханию Насти и снова засыпал. Но с каждым днем ему становилось все труднее. Как бы ни выматывался Сергей на работе, как бы он ни заявлялся в квартиру, стоило ему опустить голову на подушку, и убойное желание спать пропадало немедленно. Настя пыталась кормить его таблетками, лекарства не помогли, только весь следующий день Сергей маялся сильнейшей головной болью. Он стал глушить себя спиртным, выпивая на ночь когда 200, когда и 300 грамм водки. Бесполезно. И как-то ночью, глядя в потолок и борясь с желанием разыскать отбираемые Насте на ночь сигареты, он понял, что сам не дает себе заснуть, потому что боится навязчивого сюжета, который неминуемо придет. Боится вновь испытать жуткое веселье, с которым он во сне нажимал на спусковой крючок автомата. Боится почувствовать, как отнимаются ноги, и услышать непонятные, но грозные шаги по битому стеклу и кирпичной крошке. Вот тогда Сергей и решил вышибать клин клином. Надо приучить себя к идиотскому сну. В конце концов, любой кошмар не более чем бред. Дурацкая игра подсознания. Старый детский рецепт. Скажи себе, что все это выдумка, и кошмар разлетится в пыль. Теперь, закрывая глаза, Сергей сам начинал вызывать из памяти эпизоды преследующего его сна. Вот они сидят у стола. Вот Платон выдвигает ящик и достает пистолет. Вот его пальцы вставляют патроны в барабан. Вот затянутые черным лица за окном. Детский рецепт сработал. Тарьян тут же провалился в темноту и досматривал продолжение независимо от своей воли. Бессонница, таблетки и водка достали Сергея настолько сильно, что он добровольно выбрал еженочный кошмар. Со временем он настолько привык к нему, что даже стал досадовать на внезапные пробуждения, не позволяющие понять, кто же это размеренным и неторопливым шагом подбирается к его неподвижному телу, отбрасывая ногой осколки стекла, лежащие на пути. Однажды, уже понимая, что он проснулся, Тарьян в последнее мгновение сна вроде бы почувствовал какое-то движение в воздухе коридора, затянутым пылью и дымом. Усилием воли, оно-то и пробудило его окончательно, Сергей вызвал из темноты смутное видение мужской руки с короткими, усеянными веснушками пальцами, однако на этом все и кончилось. Как он ни старался продлить сон, ничего не получалось. Осталось только отчетливое понимание, что перестрелка, взрывы и пугающие его неподвижность ног — это ерунда и детский лепет по сравнению с неведомой угрозой, приближающейся по битому стеклу.